Глава 19. «Мы не опоздали?» — шепнула подползшая к нему поближе Алиса. Обе девушки, уже активировавшие маскировку, сейчас уставились на Стаса с немым вопросом в глазах. «Вовремя?» — ухмыльнулся он. «Важно другое. Барьеры выбили? Если нет, то во всей этой авантюре мало смысла». «Конечно!» — весело усмехнулась Лера, стукнув кулаком о раскрытую ладонь. «Ты что, в нас сомневался?» «Мой выпал еще 3 паука назад. Просто решили поохотиться, пока есть такая возможность», — спокойным голосом сообщила Алиса. «Отлично. Они развернули тот самый особый барьер, поэтому придется использовать план «Б». Ползите ровно в том направлении, никуда не сворачивая», — махнул он рукой в сторону от лагеря противников. «Я сообщу СМС-кой, когда вы окажетесь на позиции». План «Б» включал в себя меры по силовому уничтожению барьера, установленного одним из членов вражеского отряда с помощью соответствующей крайне редкой склонности. Мало кто хотел быть поддержкой и брать магию, которой нельзя навредить врагу. «Принято!» — шевели булками Лера. Командным тоном шепнула чародейка и поползла в нужную сторону. «Я-то что? За свои бедоны волнуйся. За почву ими не зацепись и не застрянь!» — буркнула Лера в ответ и двинулась вслед за подругой. А Стас мог лишь молча помолиться о том, чтобы они не разругались прямо во время своей секретной миссии. У него была отдельная задача. Заранее напечатав СМС-ку на смартфоне, он положил его рядом и снял рюкзак, после чего достал 3 крыла и погрузился в занятие, которое больше всего ему напоминало игры с детским конструктором, совершенно при этом не беспокоясь о том, что может потерять подруг из виду. Вообще следить за человеком, который ползет в маскировке, занятие крайне неблагодарное, даже если знаешь, где примерно он находится. Когда к ним подобрался тот мужик, Стас не мог понять одного, как он умудрился проползти, не потревожив траву. Кто-кто, глазастый котя, должен был такое заметить, несмотря на любую маскировку. Вот только возможности выбитого ими вскоре дара маскировки 1.8 такой казус объясняли. Дар скрывал запах, приглушал звук и формировал небольшую сферу визуального искажения. Трава просто успевала вернуться на место, если ползти не слишком энергично. И сейчас он ни в жизнь не заметил бы своих подруг, не подстрахуйся они и на этот случай. Навигационная система. Вещь, выручившая их в том лесу, помогла и на этот раз. Стас буквально чувствовал, где они, пусть и не на слишком большом расстоянии. 3 миниатюрных драконьих крыла нашли свое место на статуэтке, и парень вернул ее обратно в рюкзак. 4-е же крыло он, немного подумав, отдал плащу. Белые нити аккуратно оплели ценный груз. Когда счет пойдет на секунды, не придется долго рыться в своем рюкзаке. Посмотрев через увеличительное стеклышко, Стас отметил, что противник тоже уже довольно близок к завершению своей статуэтки. Но девушки, к счастью, были совсем недалеко от продуманной им позиции. Примерно через 20 секунд доберутся до нужного места, а значит, пора выдвигаться и ему. Подхватив телефон и рюкзак, Стас аккуратно пополз вперед, раздвигая перед собой высокую траву. Ни в коем случае нельзя было торопиться. 2 часовых и 2 стороны, которые они могли полноценно охранять, и один из этих людей смотрел прямо в его направлении. Благо, роль парня предполагала, что ему не нужно так сильно сокращать дистанцию, как это делают сейчас 2 девушки впереди. Ползя, он считал. Досчитал до 20 и уверенно щелкнул по экрану смартфона, отправляя СМС. Убедившись, что послание доставлено, Стас поскорее вырубил устройство и сунул в рюкзак. Оставшиеся 6% заряда не очень радовали, впрочем, сейчас не до них. В чем одна из проблем ритуалов? Имея чувство магии, их можно засечь в тот момент, когда чародей начинает вычерчивать знаки. И пусть все было не так однозначно, этот нюанс все равно очень мешал работать из засад. Одна из многих слабостей, от которых Алиса избавилась, пройдя то чрезвычайно опасное испытание. В чувстве магии Стаса будто что-то всколыхнуло впереди и слева, там, где сейчас находились девушки. Круг ритуальных знаков, которые вдруг активировались все и разом, и мощный таран из магической энергии устремился через траву прямо в направлении барьера. Безусловно, часовые очень хотели помешать произошедшему, но вставать на пути у такой атаки дураков нет. Абсолютно беззвучно довольно мощный барьер медленно распался на лоскутки под ударом ритуала, специально предназначенного для уничтожения таких магических преград. Девушки, вскочив, рванули прочь от разъяренных часовых. Те, конечно, дураками не были и в погоню бросаться не рискнули. Достали арбалеты, явно решив устроить стрельбу по бегущим мишеням. Но главную ошибку они уже сделали. Оставили без внимания направление, в котором сейчас был Стас. И тот не преминул воспользоваться любезным приглашением. Мужчина, который собирал статуэтку, уже прятал ее в портфель, но сделать это быстро было невозможно из-за множества торчащих из почти завершенной заготовки выступающих частей. Маленький камушек чуть подкорректировал свою траекторию прямо в полете и врезался в статуэтку, нанося ей непоправимый вред. Стас сделал решающий выстрел с помощью заранее ассимилированных даров снаряда и управления снарядом. Не мешкая, он вскочил на ноги и бросился к девушкам. Как только враги сообразят, что произошло, их больше ничто не сможет остановить в желании добраться до обидчиков, а значит, план нужно довести до конца. Когда до подруг осталось всего 10 метров, Стас развернулся спиной к врагам, скинул с плеч рюкзак и достал из него статуэтку. Ровный ряд зубов, 8 тонких паучьих ног и 3 миниатюрных чешуйчатых крыла. Повинуясь мысленному приказу, плащ подал ему 4-е, заключительный кусок головоломки, и парень немедля воткнул деталь на положенное ей место. Он ощутил, как 2 стрелы ударили в спину, истощая оба заряда барьера, но вихрь портала, открывшийся перед ним, показал, что план удался. Первыми внутрь заскочили девушки, следом он. И в тот момент, когда его тело уже начало переноситься в пространстве, Стас почувствовал что-то странное в ноге. Мгновение пустоты, и вид сменился. Чертыхнувшись, парень присел на колено, ощупывая прощальный подарок врагов. «Стас, ты в порядке?» Девушки секунду назад обрадованные заметили неладное и одновременно спросили, что не так. Протянул он, ощупывая ногу. «Когда-то и я шел дорогой приключений, но потом мне прострелили, но, слава богу, не колено, ничего, сейчас все поправлю». Не раздумывая и не колеблясь, он аккуратно сломал у наконечника стрелу, которая пробила ему насквозь ногу ниже колена. Благо, прошла она прямо сквозь мягкие ткани насквозь. Зашипев себе под нос, Стас аккуратно вытащил древко из раны, остальное оставив на откуп плащу, и даже усмехнулся, подумав, что бы с ним было несколько дней назад до того, как все началось. Наверное, от боли при извлечении стрелы в обморок бы хлопнулся. Как хорошо быть сильным, и как хорошо быть выносливым. «Все-таки достали», — нахмурилась Лера. «Снова будем мстить?» «Шутишь, что ли?» — отмахнулся парень. «Фигня, вопрос. Всего лишь небольшая производственная травма. Нафиг этот круговорот насилия? Отыгрались и хватит». «Да, не будем уподобляться сицилийцам с их любовью к кровавым вендеттам». С явным сомнением в сказанных словах все-таки поддержала его Алиса, а потом вдруг широко улыбнулась и радостно воскликнула. «Ну, все-таки классно мы их». Все остальные члены команды тоже заулыбались, мысленно запечатлевая в памяти лица противников, которые напоролись на ими же выдуманную тактику. «Ну, не дураки ли, правда?» — радостно улыбнулась Лера. «Кстати, где это мы?» — удивленно пробормотал Стас, наконец оглядевшись. Азарт удачной атаки и ловкого отступления из-под носа разъяренных противников прошел, и нужно было вписываться в реальность нового уровня. Пейзаж этого уровня несколько ломал привычные шаблоны. Для начала здесь было солнце. Да, маленькое, да, красное, да, грело так себе. Но это определенно был привычный им источник света, в кои-то веки заменивший то странное невидимое освещение, которым пользовались на всех этажах. Ну а еще... Еще здесь была она. Пирамида, с большой буквой никак иначе. Вся троица сейчас стояла на гладкой белой поверхности, напоминающей шершавый пластик. Эта странная пустыня уходила назад и в стороны так далеко, насколько мог видеть человеческий глаз. Стас даже заметил пару мелких, явно человеческих фигурок где-то слева от них, в 1,5 километрах, не ближе. А впереди, Где-то в километре от места высадки группы возвышалась черная пирамида воистину титанических размеров. Всего 5 секций в высоту, но каждая из них, насколько он мог разглядеть, уходила далеко вверх. С расстояния и не имея ничего для сравнения, такие вещи всегда сложно подсчитывать. «Величественно!» — выдохнула, наконец, Алиса. «И нам на эту штуку взбираться, ну или пробиваться внутрь?» — задумчиво пробормотала Лера. «Слушайте, а никто не хочет проверить, есть ли у этого уровня край?» Оглянувшись, они втроем уставились на эту непроглядную белизну и абсолютно синхронно скривились. «Мне кажется, это плохая идея», — заметил Стас. «Тебе тоже?» — удивилась Лера. «Мне кажется, это такое предупреждение, первое китайское. Мол, слушай свое сердце», — предположила задумчиво чародейка. «Слушай интуицию, или все произойдет по Дарвину», — кивнул парень. «Короче, если у нас троих одновременно возникло одно и то же ощущение, значит, штурма пирамиды не избежать». «Ну, всегда есть вариант с отступлением», — поправила его Алиса, указав рукой назад, прямо на воронку портала, который никуда не собирался исчезать. «Но пользоваться мы им, конечно же, не будем», — ухмыльнулась Лера. «Ну что, за сокровищами фараона?» «Куда же мы денемся?» — пробормотал Стас, прикидывая, что же именно нужно будет делать, когда они доберутся до этой пирамиды. «Ага, только барьеры сначала перезарядим», — улыбнулась Алиса. «Отстой!» — скривилась Лера, но потом просияла, явно что-то придумав. «Можете звать меня сегодня Ларой. Ларой Крофт!» — гордо задрала вверх голову она. Путешествие по белой поверхности не запомнилось абсолютно ничем, разве что Лера со Стасом недовольно поглядывали на Алису, которая вовсю щеголяла своими сапожками. Голыми ногами по холодному пластику оказалось очень неприятно ходить. В какой-то момент у них возникла мысль проверить пол на прочность, но Алиса резонно заметила, что это плохая идея, если ты стоишь на этом самом полу, как ветку под собой пилить. Лера не была согласна с этим, но все споры быстро отошли на второй план. Слишком уж впечатляюще действовала на мозг пирамида. С каждым пройденным метром Стас все лучше осознавал, насколько же это монструозное сооружение. Каждая секция примерно 30 метров в высоту. Ширину же он не мог прикинуть даже на глаз. 3000 метров? А может, 5? И вот это им сейчас нужно покорить? Серьезно? Система, на удивление, молчала. Никаких уведомлений, даже про лимит получения даров. Вот и не было никаких задач и ограничений. Или же эта задача была настолько очевидна, что объяснять ее система не видела смысла. А Стас, который подошел поближе и положил руку прямо на шершавую черную стену перед ним, не отказался бы от более четких указаний. И главный вопрос, который терзал его сейчас, так нам искать вход или идти поверху? «Ну и выбор. Она же огромная. Мы тут неделю можем ползать, если вход снаружи», — поджала губки Лера. «Ну, полагаю, вход мы можем искать очень долго», — начала размышлять Алиса. «А вот забраться и проверить, что там наверху, будет гораздо проще. Наверное». «Сейчас проверим», — пожал плечами Стас и аккуратно забрал у девушки из пояса топор. «Краш-тест?» — полюбопытствовала Лера. «Ага. Отойдите 10 метров. Не будем тратить барьеры на ерунду». Дождавшись, пока команда последует его словам, парень аккуратно, без замаха, ударил перед собой. Лезвие с хрустом погрузилось в черную поверхность. Не слишком глубоко, конечно, но это внушало позитив. Следующий удар парень нанес уже как следует, с хорошим замахом. И на этот раз топор оставил глубокую ямку в поверхности. Что же, остался третий тест. Подавая энергию в руны на оружие, Стас немного нервничал, не зная, чего ждать от результата. Но у него были барьер, плащ и желание четко знать пределы прочности этого материала, из которого сделана пирамида. Информация, которая позже может оказаться для них жизненно важной, а значит, дрейфить нельзя. С такой мыслью он с размаху опустил топор. Звук, раздавшийся в момент столкновения лезвия с черным материалом, напоминал одновременно звон разбитого стекла и шум рвущегося пенопласта. Омерзительное сочетание. Множество острых осколков буквально выстрелило во все стороны, И лишь часть из них остановила фиолетовая волна барьера, благо Стас успел отвернуться, спасая глаза. «Это было чересчур!» — недовольно крикнула подбежавшая к нему Алиса. «Это важная информация. Она может нам жизни спасти», — пожал плечами Стас. «Да-да, молодец!» — голос девушки приобрел рычащие, угрожающие нотки. «А теперь лег на спину и терпи!» Ему не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Следующие две минуты недовольная Алиса и какая-то странно молчаливая Лера аккуратно вытаскивали множество мелких и очень противных осколков из его груди, а плащ постепенно лечил кожу. «Почему ты так себя не ценишь?» — вдруг подала голос Лера, глаза которой, кажется, пытались заглянуть напарнику в душу. «Хороший вопрос», — поддержала ее Алиса. «Тебе вечно достается больше всех. Я уже всерьез думаю, что это какой-то странный мазохизм». «Я не люблю боль», — ухмыльнулся Стас. «Мне она не нравится. Но я неплохо умею ее терпеть. Высокий болевой порог — врожденная штука. Раньше я осторожничал, потому что ценю жизнь и терпеть не могу получать травмы, особенно те, которые долго нужно лечить. Но тут ведь травмы не проблема. И лучше я поморщусь минуту, чем вы огребете. Мне не так сложно потерпеть». Зато теперь мы точно знаем, что проложить дорогу таким образом внутрь не получится. «Ну и дурак», — фыркнула Алиса. «Мы не принцессы в беде, чтобы нас спасать». «Но болевой порог у вас ниже. Боль, которую я перетерплю, вы выдержать не сможете. Это не просто защита слабого пола. Я думаю рационально». «Я... Ты слишком упертый», — немного обреченно вздохнула Алиса. «Вроде все. Не чувствуешь дискомфорта?» «Разве что от ваших недовольных взглядов», — фыркнул парень и вновь смерил взглядом 30-метровую черную стену перед ними, в которой красовалась маленькая каверна от его последнего удара. Жаль, он не имел привычки таскать в рюкзаке солидный моток веревки. «Может, все-таки поищем вход внутрь?» — обреченно спросила Лера. «Лучше 30 метров вверх, чем 30 километров в обход», — решительно отвергла это предложение Алиса. «Ну, значит, начинаем восхождение», — весело ухмыльнулся Стас. Кто мог подумать, что его детское увлечение скалодромом может понадобиться в такой необычной ситуации? Пришлось задержаться, пока он заряжал свой барьер, но за это время девушки как раз придумали способ покорить эту вершину. Алиса просто закинулась тремя черными орешками и полезла первой, делая аккуратные ступеньки прямо в стене одним движением ладони. Управление материей — специфичная склонность, но в некоторых ситуациях просто незаменимо. Правда, энергии на все 30 метров подъема ей не хватило, так что всей команде пришлось повисеть полчаса в ожидании. Надо ли говорить, что это никого особенно не затруднило? Но вот они перевалились через край первой секции, и система вдруг ожила, зажигая на черной поверхности свои огненные буквы. «Зажгите факел, чтобы получить дары. Зажгите 5 факелов, чтобы перейти на финальный уровень. 0 из 5». И, оглянувшись, Стас убедился, их ждет задачка, которая воистину достойна 9-го этажа.